Глава 81. Нет. Онемев от ужаса, я закрываю рот рукой. Папа лежит на полу, а под ним растекается кровь. Источающий черноту взгляд Севера медленно перетекает на меня, постепенно светлее и становясь растерянным. Рука с пистолетом опускается. «Ты что здесь? И что ты только что сказала?» Его голос звучит надорвано и сипло. «Что ты наделал?» Лепечу я, с трудом шевеля губами от шока. Тяжесть в ногах, наконец, ослабевает. И я, сорвавшись с места, падаю на колени перед отцом. «Папа, папа, очнись, пожалуйста!» Лицо отца мертвенно-бледное. Глаза закрыты. Мне чудится, что он не дышит. Земля, вращаясь, уходит из-под ног. «Господи, пожалуйста, нет, я не справлюсь! Я с этим не справлюсь!» «Что ты наделал?» Всхлипываю я, лихорадочно дергая папу за руки. «Зачем? Ну зачем?» Ладони Севера крепко сжимают мои плечи и тянут вверх. «Успокойся. Он живой, просто потерял сознание. Я в ногу выстрелил». Всхлипнув, я пытаюсь высвободиться из его хватки и после неудачной попытки безвольно обмякаю. Север оттаскивает меня в сторону, аккуратно усаживает на диван и, достав телефон, набирает кому-то. Я не слышу, о чем он говорит, потому что безотрывно смотрю на папу. Шок постепенно отступает, и теперь я вижу детали, что вся его одежда чистая, и единственное темное пятно находится над коленом, и что лицо заметно порозовело, а грудь часто вздымается. «Пап!» Закряхтев, отец медленно открывает глаза. Долго моргает, будто пытается вспомнить, где находится, и, уперевшись ладонями в пол, медленно садится. Зажмурившись, я беззвучно реву. Он живой. Живой, слава богу! «Сиди, где сидишь!» Отрывисто бросает Север, глядя в его сторону. «Сейчас бригада приедет. Отвезут тебя в клинику, пулю вынуть». Помутневший взгляд отца находит меня. Предприняв неудачную попытку встать на ноги, он, застонав, хватается за простреленное бедро. «Полюбовалась на своего защитника!» Шипит он, морщась. Решает вопросы привычным способом. Я молчу, не в силах выдавить ни звука. Рыдания стихли, но слезы по-прежнему текут по щекам. «Линда». Голос Севера звучит приглушенно и тихо. «Сейчас ребята от Тимура приедут. Они о нем позаботятся. Давай я тебя домой отвезу». Я качаю головой. Исключено. Я останусь здесь. Происходящее напоминает сцену из немого фильма. Север молча подходит к отцу, по-прежнему сидящему на полу и зажимающему рану, и, протянув руку, делает требовательное движение пальцами. Папа также молча запускает ладонь в карман и отдает ему сигаретную пачку. Воздух наполняется запахом никотина. Жадно затянувшись, Север бросает взгляд на меня и, словно вспомнив о чем-то, тотчас стремительно выходит из комнаты. «Приехала все-таки», — негромко произносит отец, глядя мимо. «Как видишь». «Не так я представляла эту встречу». «А как?» Эхом отзываюсь я. «Думал, поговорим, как отец с дочерью, выясним все недоразумения и уедем из страны». «То, что ты украл чужие деньги и из-за тебя погибли люди, это, по-твоему, недоразумение?» «Отделяй котлеты от мух, Линда. Для чего, думаешь, я приехал, рискуя всем?» Я горько усмехаюсь. «Не знаю». «За тобой. Ты, кстати, что-то про беременность сказала или мне померещилось?» Ответить я не успеваю, потому что в гостиную заходит Север, и вновь воцаряется молчание.